Слегка здоровалась, ей волей-неволей отвечали, и только Латышев проходил, опуская глаза, точно Глафиру не видел. Вот и сейчас, сидя за столом напротив Глафиры, Латышев старательно обходил ее взглядом. Но так Любе даже удобнее было им любоваться. Доктор Латышев, которому Люба с самого начала симпатизировала, сидел вроде рядом с женой, а вроде бы и отдельно. И когда рукав его мягкого темно-синего свитера случайно касался Зинаидиного остро выставленного локтя, доктор осторожно отодвигал руку. «Так ей надо, Зинке», — думала Люба, неприязненно разглядывая складочки на гусиной шее и жемчуг в три нитки, которым Зинаида эти складочки пыталась прикрыть. Потом, чувствуя, что взгляд ее злит, Зинаиду, Люба специально сосредоточивалась на Зинаидином носе с крупными порами зрелой женщины. Поры эти никакая пудра замаскировать не могла. Люба знала, что Зинаида ее презирает и говорит про нее гадости. И Глафире, и всему подъезду. И знала, что Глафира никогда не защищает Любу от Зинаидиных нападок. А чего ей защищать? Дружба с докторшей. Куда как знатнее дружба с дворничихой. К тому же обе они по торговой части, только одна в прошлом, а другая теперь. А уж эти-то всегда общий язык найдут, ясное дело. Вот доктора жаль. Опять думала Люба. Охомутал его Зинка, а он все равно как неприкаянный. Разве ж такая должна с ним быть? С ним должна быть такая... Люба так и не нашлась с определением. И Танька-паршивка бегает мимо, никогда не поздоровается. И не дочь ему вовсе она, все это знают. А ему бы своих, как хорошо бы было. Но только уж не от этой мымры Зинки. Это только породу портить. Да и куда ей уже? Стара для детей-то. Потом, цепляя вилкой что-то вкусное с орехами и темно-алыми зернами граната, Люба стала размышлять, чем это ей доктор Латышев нравится? Ничего словами объяснить она не могла, даже себе самой, но чувствовала, что прикоснуться к Латышеву ей очень хочется. Ну, просто потрогать его красивую, с выступающими прожилками руку, спокойно лежавшую на столе. На днях Люба слышала, как Августа Игнатьевна, возвращаясь из магазина под ручку с Муськой, сознанием дела сказала: «В Латышеве есть стиль». И к тому же Латышев добрый. А это, Мусенька, главное в мужчине. Запомните, дорогая. Вот бы вам такого мужа. Про доброту Люба была согласна. А насчет стиля она не очень-то поняла. Но теперь, вспомнив, с какой интонацией были сказаны эти слова, чуть не поперхнулась гранатовым зерном. Вот стерева! Задним числом возмутилась Люба. Через Гошу и Эмочку, неприязненно косясь на аккуратную парикмахерскую кладку Августы. Старуха. Оттуда же. Это Муськи-то мужа. Да еще такого, как доктор. Видно, пожелание было сделано от души. Пусть не сразу, но образовался у Муськи инженер Юра из пятого подъезда. И ходить-то далеко не пришлось. Юра из пятого разводился с женой, Муськиной приятельницей, между прочим. Их девочки сначала ходили в один детский сад, а теперь вместе заканчивали школу. Сердобольная Муська почему-то записалась в утешительницы Юре, а бывшую приятельницу стал называть злыдней. Несколько раз Люба наблюдала, как Муська и Юра вместе идут от метро, возвращаясь с работы. Ясно было, что при такой опеке Юра после развода в холостом состоянии долго не продержится. Сама Люба никаких поводов для сплетен долгое время не давала. И вообще, думать о всяких глупостях ей было некогда. За день она так ухайдакивалась, что дома валилась замертво в кровать. Разбитных сантехников, столяров и электриков из жилконторы Люба в упор не замечала, а на улице с ней заигрывать никто не рисковал. Повязанный по самой брови платок, метла или же, смотря по сезону, лом для колки льда или лопата отбивали охоту знакомиться и у самых неразборчивых донжуанов. Последнее, что побывало в Любиных нежных местах, были та самая злосчастная спица из Люськиного вязания, да петлеобразный нож, которым ей делали чистку в птичнике. Как-то во время очередной посиделки